В общем, вся эта публика хапала чины и поместья, блистала и пыжилась, а Потемкин работал, управляя Новороссией. Человек был сложный и неоднозначный, чего уж там. Помимо трудов на благо государства, блестящих, казнократствовал также блестяще, в духе эпохи, то есть открыто, простодушно и незатейливо, нисколько не скрываясь. Так уж тогда было принято повсеместно. Во время Второй турецкой войны армии Потемкина было выдано 55 миллионов рублей. Впоследствии Потемкин представил отчет, самый поверхностный, только на 41 миллион. Остальные куда-то подевались, черт их ведает куда. А, впрочем, отчета у Потемкина решено было не спрашивать. «Ну, таков уж князь Григорий», — благодушно улыбнулась Екатерина, — «что поделаешь?» И, услышав, что князь снова нуждается в деньгах, купила у него в казну за пару миллионов дворец, да ему же моментально и подарила. Сохранилась интересная история о том, как Потемкин платил долг одному из кредиторов, придворному часовщику, итальянцу по происхождению. Долги Потемкин страшно не любил платить. Итальянец настаивал, мол, что для вас, ваше сиятельство, 14 тысяч рублев, смех один. «Смех, говоришь?» — переспросил Потемкин и задумался. В тот же вечер долг до последней копеечки, все 14 тысяч рублей, итальянцу доставили на дом. Медной монетой, имеющей хождение на территории Российской империи. Несчастный итальянец завалил этими деньгами две комнаты под самый потолок. Что любопытно, Потемкин был хамом и грубияном. Под горячую руку преспокойно раздавал оплеухи сановникам и генералам. Но с простым народом всегда держался добродушно. А потому в его армии офицеры его большей частью ненавидели, а солдаты обожали. Знатные господа терпеть не могли, а собственные слуги души в циклопе не чаяли. «Волком смотрит» — это подлинное, зафиксированное современниками мнение, повторявшееся годами. Екатерина как-то спросила своего лакея Зотова, «Любит ли в городе князя?» Тот ответил честно, «Двое любят, вы и Господь». В зените своего могущества ему было скучно. Есть любопытнейшие воспоминания его племянника Энгельгарта. «Можно ли найти человека счастливее меня?» — сказал он после долгого молчания. «Все мои желания, все мои прихоти исполняются, как по мановению волшебного жезла. Я хотел получить высокие служебные посты, и моя мечта осуществилась. Я стремился к чинам, они у меня все теперь. Я любил играть в карты, и я могу проигрывать несчетные деньги. Я любил празднества, и я могу устраивать их с поразительным блеском. Я любил покупать земли, и у меня их столько, сколько я хочу. Я любил строить дома, я понастроил себе дворцов. Я любил драгоценности, и ни у одного частного человека не найдется столько редких и красивых камней, как у меня. Одним словом, я осыпан». С этими словами он схватил фаянсовую тарелку и разбил ее об пол, затем убежал в свою спальню и запер ее на ключ. Между прочим, это вовсе не капризы пресыщенного богача и всесильного вельможи, как может показаться, а официально введенный в психиатрию только в 1985 году синдром Ротенберга-Альтова или депрессия достижения. Суть ее как раз в том и заключается, что человек, оказавшийся в положении, когда ему просто нечего больше желать из задуманного, впадает в натуральнейшее душевное расстройство. Именно этот синдром, а вовсе не жестокость буржуазного мира, сгубила главного героя романа Джека Лондона «Мартин Иден». А потому специалисты советуют держать в загашнике еще какие-нибудь запасные серьезные желания, чтобы оставалась лазейка для нового приложения нешуточных усилий. Но в XVIII веке таких тонкостей еще не знали. Потемкин никогда не был скопидомом. Все, что он с циничным простодушием присваивал из казны, он мотал. Например, на те самые великолепные праздники с сотнями гостей, фейерверками и пушечной пальбой, гремевшей в тот самый миг, когда светлейший князь, уединившись в парчом шатре с очередной симпатией, достигал цели. Люди тогда были яркие. Что бы они ни творили, цари убийства, воинские победы, казнократство, любовные дела, интриги друг против друга, все происходило с нешуточным размахом, какого уже не знал скудный XIX век, как ни пытались миллионеры-оригиналы повторить иные забавы, не понимая, что окружающее время уже не то. В главной квартире Потемкина в Бендерах насчитывалось не менее 500 лакеев, 200 музыкантов, кардебалет, труппа комических пьес, сотня златошвеек и 20 ювелиров. Вспоминает очевидец. Князь устроил в одной из зал занимаемого им дома палатку, где были собраны сокровища двух миров, чтобы очаровать красавицу, которую он хотел подчинить своей власти. Все там сверкало золотом и серебром. На диване, покрытом розовой материей из тканого серебра с бахромой и украшенной цветами и бантами, сидел князь в самом изысканном домашнем костюме рядом с предметом своих вожделений, а вокруг них в костюмах, не скрывавших красоты тела, расположились 5 или 6 дам, перед которыми дымились благовонные масла в золотых чашечках. За десертом разносили хрустальные кубки, наполненные бриллиантами, и дамы приглашали брать из них. Красавица, о которой идет речь, Екатерина Долгорукая, жена одного из служивших под начальством Потемкина генералов. Как полагалось в те времена, генерал нисколько не протестовал, поскольку сам где-то в отдалении развлекался с доступными красотками. Прослышав, что в Вене живет выдающийся музыкант, Потемкин хотел пригласить его дирижировать своим оркестром, но дело сорвалось из-за внезапной смерти композитора. Фамилия его была Моцарт. Судьбы двух знаменитостей и талантов XVIII века едва не переплелись. В числе возлюбленных Потемкина 5 его племянниц, редкостных красавиц. Тогда это не считалось ни особенным извращением, ни кровосмешением. Вспомним об Августе Сильном, который преспокойно спал и вовсе с родной дочерью, чему Европа XVIII столетия лишь снисходительно ухмылялась. Вареньку Энгельгард, одну из племянниц, будущую княгиню Голицыну, Потемкин, судя по всему, любил по-настоящему. Одна из многочисленных любовных записок светлейшего. «Варенька, если я тебя бесконечно люблю, если моя душа ничего не хочет знать, кроме тебя, то умеешь ли ты, по крайней мере, ценить это? Могу ли я тебе верить, когда ты обещаешь вечно любить меня? О, как я тебя люблю, моя душа! Я никого так никогда не любил. Не удивляйся, если ты видишь меня иногда печальным. Это совершенно невольное душевное настроение, и я прекрасно понимаю, что у меня нет никаких оснований быть грустным, но я не могу владеть собой». «Прощай, мое обожаемое существо! Целую тебя всю!» Князь тревожился не зря. Обожаемое существо было девочкой практичной и расчетливой. Немало воспользовавшись дядюшкиной щедростью, Варенька завела амор с будущим мужем, князем Голицыным, а для разрыва с Потемкиным использовала хитрую тактику, притворилась, будто бросает любовника от того, что его постоянные измены ей надоели. К слову, измены эти существовали не в ее воображении, а в реальности, так что крыть было нечем. Карманы халатов Потемкина были набиты любовными записочками, вовсе не от Вареньки. Примерно так же вели себя и остальные осчастливленные племянницы, урвав немалую талику материальных благ, покидали князя. В полном соответствии с традициями эпохи. Сам Потемкин тоже не особенно стеснялся. Сохранились воспоминания, как однажды при большом стечении светского народа генерал Долгорукий, муж красавицы Екатерины, попытался было пенять Потемкину за связь со своей женой, судя по всему, чисто из приличия, чтобы проявить норов и не считаться тряпкой. Потемкин, великан ростом, необиженный силушкой, схватил его за орденские ленты, рывком вздернул в воздух и рявкнул: «Несчастный! Это я дал тебе и другим эти ленты, которых ты еще не заслужил. Все вы пешки, и я имею право делать все, что я хочу, с вами и со всем тем, что вам принадлежит». Была в этом изрядная доля правды. Слишком много народу откровенным образом выпрашивало у всемогущего князя чины и отличия, чуть ли не в ногах ползая. Точно, пешки. Потому что сохранилось немало свидетельств о том, как люди с чувством собственного достоинства отнюдь не лебезили с князем. Мужчины давали словесный отпор, а одна из светских красавиц, когда Потемкин приобнял ее на людях, моментально закатила князю такую оплеуху, что звон пошел. Князь в таких случаях откровенно злился, но никогда не мстил. Валить и подсиживать его пытались по-разному. Сейчас об этом мало кому известно, но буквально в последнее время дотошные исследователи раскопали любопытные факты. Выяснилось ненароком, что Радищевское путешествие из Петербурга в Москву — это еще и заказной памфлет, направленный против Потемкина. Давайте по порядку. Господин Радищев, начнем с принципиальнейшего уточнения, крепостнические порядки поругивал исключительно абстрактно, взявшись за перо. Между тем сам он был владельцем аж 3000 крепостных душ, которых никогда не проявлял поползновений освободить согласно собственным литературным идеям. Идеи идеями, а с 3000 рабов живется сытно и доходно. Не подлежит сомнению, если бы крестьяне Радищева, прочитав его книгу, попытались осуществить то самое естественное право на бунт и смертоубийство, Радищев не возрыдал бы от умиления, а моментально вызвал бы воинскую команду против подлых бунтовщиков. Обычно так и случается с абстрактными идеалистами, которые в частной жизни со смаком пользуются теми благами и привилегиями, против которых выступают публично. Радищев был не затворник-мыслитель, а занимал довольно высокий по тем временам пост начальника петербургской таможни. Таможни с момента своего появления на свет были для тех, кто там служил, невероятно хлебным местечком. Сам Радищев, правда, по свидетельствам современников, на лапу не брал, но, как это частенько случается с идеалистами, не обращал внимания на проделки подчиненных. А потому среди петербургского купечества в ту пору говорилось открыто: раньше до Радищева достаточно было подмазывать одного единственного начальника таможни, а теперь приходится отстегивать дюжине подчиненных. Лучше бы уж один брал, обошлось бы гораздо дешевле. Ну и прямым начальником Радищева по означенному ведомству был граф Воронцов, как уже упоминалось, брат знаменитой княгини Дашковой. Человек, опять-таки, сложный и неоднозначный. Потемкина он открытым текстом порицал за казнократство и роскошный образ жизни, но именно при Воронцове в ходе очередной бухгалтерской проверки на петербургской таможне неведомо откуда оказалось 1,5 миллиона неучтенных денег. Радищев, по его показаниям на следствии, обнаружив эти денежки, передал их Воронцову. После чего 1,5 миллиона куда-то загадочным образом испарились. едва генерал-прокурор Сената Вяземский официальным образом поинтересовался, где 1,5 миллиона, Воронцов моментально ушел в бессрочный отпуск. Дело замяли, и деньги так никогда и не обнаружились. Ну, это было сугубо наследственное. Отец Воронцова получил от окружающих кличку «Роман Большой Карман». И дошло до того, что однажды Екатерина в день ангела этого самого Романа сделала ему подарок с намеком. Расшитый бисером кошелек длиной не менее аршина. Все вокруг смеялись, а Воронцову хоть бы хны. Так вот, вокруг Воронцова, как это обычно бывает, сколотилась целая партия, в которую входил и Радищев, пользовавшийся доверием и покровительством начальника, и по его протекции только что получивший орден святого Владимира. Одна из глав путешествия под названием «Спасская полесть», неприкрытый выпад против Потемкина, весьма прозрачно изображенного в виде некоего военачальника, погрязшего в роскоши и взяточничестве. Радищев, кстати, чтобы издать свою книгу частным и тайным образом, провернул интересную операцию. Несколько хорошо знакомых ему по издательским делам наборщиков, корректоров и печатников он, изображая бескорыстного благодетеля, устроил к себе в таможню досмотрщиками судов, приходящих в порт. Естественно, все они моментально начали грести взятки с владельцев грузов. Радищев знал, да помалкивал. А потом открытым текстом потребовал ответной услуги. И все эти издательских дел мастера в глубокой тайне подготовили и напечатали 600 экземпляров книги. Не посмели ни отказаться, ни донести, куда следует, у крамольной книжки. Моментально всплыли бы их собственные грешки. Потемкина в персонаже книги узнали моментально. Глинка вспоминал. В сильные вылазки против князя Григория Александровича Радищев представил его каким-то восточным сатрапом, роскошествующим в великолепной землянке под стенами крепости. Самого Потемкина этот явный пашквиль абсолютно не задел. Он-то как раз уговаривал Екатерину оставить книгу без последствий. «Я прочитал присланную мне книгу, не сержусь. Рушением очаковских стен, — отвечаю сочинителю. Кажется, матушка, он и на вас возводит какой-то поклеп. Верно, и вы не понегодуете. Ваше деяние — ваш щит». Вполне возможно, Потемкин бегло пробежал только отведенные ему самому страницы и не обратил внимания на пропаганду естественного самосуда. А вот Екатерина моментально поняла, к чему такие теории могут привести. Оскорблена она была еще и не на благодарность Радищева. Грех ему. Что я ему сделала? Я занималась его воспитанием. Я хотела сделать из него человека полезного отечеству. Это была чистая правда. В свое время именно Екатерина, прослышав о подающем большие надежды юноши по имени Саша Радищев, оплатила его обучение в Лейпцигском университете. Между прочим, наследствие против Радищева интересовались не только литературой и идеологией, но и вещами гораздо более приземленными, состоянием дел на Петербургской таможне. Той самой, где в шкафу или под столом валялись неучтенными 1,5 миллиона неизвестно куда исчезнувших потом рублей. Но Воронцов, смывшись в свой бессрочный отпуск, увез в имение чуть ли не всю финансовую документацию таможни. В те времена высокопоставленные лица проделывали подобные фокусы запросто. А там бумаги опять-таки неведомо куда пропали, и следствие в этом направлении не смогло продвинуться ни на шаг.